притча есть руководящее указание в облегченной для народа форме. И чё ж тут указано, удивился Бенедикт. А вот плохо ты читал. Тянет дед репку, а вытянуть не может, позвал бабку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Еще других позвали. Бестолку позвали мышку и вытянули репку. Как себе понимать? А так и понимать, что без мыши никуда, мышь — наша опора. А ведь верно. Вот как тесть объяснил. Так все сразу понятно стало. Вот и сошлось. Большого ума человек. Так что в общем и целом, заключил тесть, картина у нас выходит такая. Коллектив опирается на мышь, как есть она краеугольный камень нашего счастливого бытия. Это я тебе излагаю общественную науку, не верти головой. И опершись таким манером...